Глава 14. Ее зовут Ю. Она второгодка и дочь нашего вассала. Позавчера отправилась в ваш квартал праздновать поступление в академию своей подруги. Домой так и не вернулась. Нам нужна помощь. Любая. Просит принцесса Тао. Тогда обратитесь к страже. Заплатите денег сыщикам каким-нибудь или бродягам. Пытаясь понять, при чем тут мы, иду в отказ. Я в этом мире третий день. Ничего не знаю, ничего не могу. Лучше и надежнее занести кому нужно денег. Пусть работают профессионалы. А профессионалы не будут работать с Тао. Подслушав наш разговор, едко через веерок кинула словечком София. Обманывать, наживаться на них, шантажировать будут, но точно не помогать. И почему же? Повернувшись к третьей принцессе, спросил я. Нахалка сначала опустила веер, показала свою хитрую улыбку. Затем, этим же веером, указала на азиаточку. Мол, пускай сама скажет. 10 лет назад семья Тао поступила с этим городом. Очень жестоко. Мой дед, величайший и умнейший из когда-либо живших глав дома, смог предсказать надвигающийся голод. После чего отправил моего отца в здешнее королевство с заданием скупать продукты. «Да, все так и было», — говорит София. «Год был холодный и без снега. Земля вымерзла, а по весне ударила страшнейшая жара. Засуха сожгла все то, что не замерзло. Наши земли и земли всех наших соседей оказались в большой беде. Мой отец, как верный сын и наследник, исполнил приказ императора. Он выкупил практически все запасы еды в 4 ближайших королевствах. После чего, используя ее как оружие, захватил королевство город Ливон, превратив его в свой личный рынок и склад, коим тот является и по сей день», — заключила принцесса Тао. «И?» — вновь готовясь сказать гадость, протянула София. «Больше ничего не скажешь? А как же цены на еду, что твой отец-монополист поднял в 10 раз? А как же цены на семена, что твоя семья продавала по цене заморских специй? Может, расскажешь, сколько твоих крестьян в качестве рабов были вынуждены продать на восток здешние короли, лишь бы только купить еды и прокормить оставшихся? Всего за 2 года твоя семья убила людей на Западе больше, чем война Штольбурга и Зарберга унесла за 1/2 столетия. Мало того, так вы еще в наши дела решили сунуться. Парламентарих, простите, я не сдержалась. Ария, я бы настоятельно не советовала вам иметь какие-либо дела с этими людьми. Они недостойны вашей доброты». Взглянув на каменное лицо Тао, понимаю, в нем нет раскаяния, лишь признание вины. «Мы более не имеем дела с провиантом. То время прошло. Сейчас семья Тао занимается более выгодными предприятиями. Чай, кофе, сахар, хлопок, табак и его переработка. Это основные отрасли дохода нашей семьи. Наставник Маркус, к коему я обратилась часом ранее, порекомендовал именно вас, и я догадываюсь, почему. Семейство Блэкбери держит портную мастерскую, верно? Хоть Тао в здешних местах не любит, но из-за наших богатств и власти над торговыми маршрутами никто, включая принца Эрнеста, не посмел бы вам вредить. За помощь, любую информацию я могу предложить вам ткань высшего качества по ее себестоимости после доставки в город». «Какая щедрость! Аж противно!» Закатив глаза, вроде общаясь с подругами, но все равно продолжая кидать в нас токсичными фразами, выплюнула София. «Еще я намеревалась предложить вам покровительство, но в условиях, когда мы даже союзников защитить не можем. Подобное может прозвучать как насмешка». После услышанного желание хоть как-то помогать Тао отпало напрочь. Жадные работорговцы и спекулянты, аристократы, что в погоне за прибылью, идут по головам невинных, умирающих с голоду. Они истинные злодеи, враги простого народа. И просто так Маркус точно не направил бы их ко мне. Значит, в истории этой, в действиях его, был какой-то подтекст. Гадать, строить теории, да вообще думать – это не мое. После занятий пойду и напрямую спрошу. Тут до его подвала идти-то 7-10 минут. Из-за стола, показывая характер и свое несогласие, встает Ария. «София, Люциус, 10 лет назад Ю было примерно 9. Вряд ли лично она отдавала приказ морить наши народы голодом. С наивностью и помыслами святой четко обозначает свои намерения помочь Ария. Да и к тому же, шелк с востока даже по себестоимости. Это очень хорошее предложение. Принцесса Тау, я поговорю с мамой, расспрошу соседей. Если что-то узнаю, обязательно вам расскажу. Мы же теперь учимся вместе и должны помогать друг другу. От последних слов Арии перекосило не только меня, но и обоих принцесс, их свиту и всех тех, кто слышал эти слова. Принцы и принцессы дальних, враждебно настроенных друг к другу государств будут работать сообща и помогать друг другу? Боже, даже я понимаю, что такого никогда не будет. Король королю – волк и враг, а дети их – зеркальная копия своих родителей. Большинство из них здесь для оценки своих собственных сил, сил соседей и потенциальных врагов. Только в конце по важности и приоритетности стоит поиск союзников. Лишь в связке, объединившись, под угрозой уничтожения, слабые смогут примириться, одолеть сильных и талантливых, тем самым обеспечив себе выживание. То, что эта дурочка несет, просто бредни мелкой, ничего не смыслящей в мире взрослых девочки. Здесь все враги, и все всех хотят нагнуть. Вечером перед ночной аэробикой следует поговорить с Катрин об этом. Пусть нормально объяснит Арии, что такое взрослая жизнь в светском обществе. Обществе, где все хотят друг друга сожрать, отняв все, до чего дотянутся их руки. И именно в этом вопросе, теме обмана ближнего своего, я кое-что понимал. Помнил, как еще вечером мой начальник выпивал со старым другом, улыбался ему, выслушивая проблемы, с которыми тот столкнулся. А уже утром солнце еще не встало. Мы в ментовской форме, с муляжами автоматов, рейдили их офис, где хранилась вся черная бухгалтерия с грязной наличкой. Хорошо, что босс тогда не доверил нам настоящее оружие. Мы, молодые обезьяны, там бы такого тогда натворили. Хе-хе-хе. От воспоминаний аж кровь в жилах стынет. После последних слов Арии я считал вопрос окончательным, снятым с повестки. Малая уже все решила за нас двоих. Дальше, как скажет, так и будет. Я это понимал, София понимала, но почему-то Тау продолжала ждать ответа именно от меня. Маркус, надеюсь, ты не взболтнул лишнего? Спустя 10 минут забил колокол, ознаменовавший завершение очередного учебного дня. Поднявшись и сладко потянувшись, София что-то хотела мне сказать, но я торопился и, перебив ту, произнес. «Госпожа, мне нужно кое-что обговорить с Маркусом». «Пожалуйста, побудьте пока в аудитории с наставницей. Кажется, она еще не закончила с переводами. Я быстро». «Люциус, я насчет...» — уже вслед мне произнесла София. «Простите, принцесса. Все потом». Из-за окончившихся занятий коридоры лестницы были заполнены многочисленной торопливой прислугой и их более медлительными, неспешно бредущими по своим делам, хозяевами. Маневрируя среди людских потоков, быстро дохожу до лестницы, минуя пролет, другой, и вот, только нога переступила порог центрального входа, меня окликнули. «Торопитесь куда, защитник всех женщин?» «Вампирша». «Что? Прошу, вы же знаете, я отреклась от этого имени». Блеснув красными глазами, недовольно нахмурила брови блондиночка. «Наставник Маркус с придворным магом и директором покинули академию после третьего занятия. Кажется, это как-то связано с той публичной экзекуцией чести и достоинства Марлине, что вы устроили перед занятиями». С утра она профессионально оценила обстановку, пока я развлекался. Взяла под защиту Арию. Теперь, только завидев меня, знала, куда и зачем я тороплюсь. «Ты что, мысли мои читаешь?» Вампирша, расплывшись в улыбке, преклоняет голову. «Лучшей похвалы для верной слуги и быть не может. Итак, зачем вам понадобился Маркус? Может, безымянная слуга, все еще ожидающая от вас милости имени, сможет чем-то помочь?» Глядя на эту хитрую, догадливую особу, до сих пор пытаюсь и не могу понять, зачем кому-то вроде нее мне помогать? Как я понял, она этого дьявола даже в глаза ни разу не видела. А так из кожи вон лезет ради него. Что это? Один из ее фокусов? Или слепая вера в своего босса? Ай, неважно. Сейчас любая информация и помощь пригодится. В мастерской Катвин и вправду подвернулся шанс обзавестись лучшим сырьем по самой доступной цене, так что нужно хотя бы попытаться помочь. Принцесса Тао. Они говорили о чем-то с Маркусом. После та пришла ко мне с просьбой найти некую Ю, дочку торговца шелком из далекой страны. «Давайте отойдем в сторонку, где не будет столько глаз и ушей», — кивнул головой в сторону, — просит вампирша. «С прискорбием могу сообщить. Скорее всего, это самая Ю. Мертва». «Что? Но как? Откуда? Ты ее убила?» «Она что, вообще все на свете знает?» «Нет», — отвечает вампирша. «От убийства второкурсницы с посредственными способностями, такими же знаниями, да еще и проходящей обучение в обществе учащихся седьмой группы, мое настроение никак бы не улучшилось. Скорее всего, ее пропажа – дело рук местных сектантов, демонопоклонников и последователей идеалов 11-й княжны Тьмы Агонии. Именно ее чары похоти, разврата и ревности посели в здешних местах больше всего последователей. Каждый третий оккультный клуб мечтает призвать ее, попав в демонический гарем с неземными наслаждениями. Когда я только прибыла в этот город 6 месяцев назад, на меня вышла одна из пешек демонопоклонников, называвшихся апостолами. Он владел остатками призванного демона первого круга, а также кое-какими опасными церковными знаниями. Я впервые посетила крупный человеческий город, была уверена в своей маскировке и ошиблась. Он застиг меня врасплох, подловив на демоническом кругу. Стал вербовать свою секту. После, узнав, что я слуга 12-го, и прибыла с миссией убить его для продвижения в свет кандидатуры нового 13-го князя, культист сам пожелал расправиться со мной. К счастью, он оказался любителем, и магический круг-ловушка имел кучу ошибок в сотворении. Тело мое он сдержал. А вот высшее заклинание обращения в нежить блокировать не смог. Обратив того в упыря, я и узнала о 32 апостолах и о том, за кем эти помешанные сейчас ведут свою охоту. Слоняясь по городу, от безделья собирала всю возможную информацию. Так постепенно и узнала, что две другие цели одна за одной исчезли. Теперь вот вы говорите о Ю, дочери торговца шелком, что была в их списке последней. Вывод напрашивается сам собой. Это дело рук сектантов, помешанных на насилии и жертвоприношениях. На фоне их интересов, риторики самих апостолов, могу сказать, с вероятностью в 95% жертва мертва. Обмозговывая все сказанное, поражался с того, насколько эта девка проницательна и опасна. Использует магию перемещения. Способна брать людей под контроль, выведывать из них всю информацию и создавать этих, прости господи, упырей. Бой, баба. Знаешь, где их логово? Увы, разочарованно выдохнув, развела руками вампирша. Тот, кого я поймала, оказался простым слугой. В попытке выйти на его хозяина, чуть не нарвалась на ищеек первосвященника, уже ждавших меня и знавших о смерти слуги. С последней войны люди лучше стали понимать природу нашей магии, а демоны, погрязшие в распрях, так ничему новому и не научились. Прискорбно. Согласен. Если бы вампирша только знала место. Как звали хозяина того упыря? Кларк Штильферн. Единственный сын, вассал дома Коронет, двоюродный брат третьей принцессы Софии Коронет, подруги вашей Арии. А вот это, блядь, подстава. В мире столько людей, а эти переебались друг с другом, и теперь думай, как это выруливать. Единственный сын — это плохо. Особенно с учетом того, как сильно здесь все помешаны на наследовании титулов и крови. К тому же Кларк имеет каких-то влиятельных покровителей в кругах церкви, что и так наверняка следят за мной. Будь я лишен физического тела и дай мне Ария вольную, то мог бы в качестве духа пошнырять по окрестностям. Проверить дома, подвалы, порыться в нижнем белье Штильферна. Вот только как быть, когда я его найду? Без возможности обратиться в физическую форму, пока вернусь обратно к Арии, пока дождусь ее пробуждения и очередного похода в академию, пока вновь получу тело и отправлюсь в логово Кларка. Все может по 10 раз перевернуться. Да и действовать придется в человеческом обличии. Поменяв лицо, возвращаясь в академию либо к Маркусу, либо к Арии, я рискую привести за собой погоню, оставить следы, по которым хвостом придут проблемы. Еще и не факт, что, обыскав целый город, каждый подвал, каждую конуру, я смогу хоть что-то разнюхать. Вероятность нахождения базы оккультистов за пределами города крайне высока. Там и лес, и реки, и горы, и подвалы какие-нибудь можно вырыть глубокие и безопасные. А следить за Кларком 24 часа в сутки я тоже не могу. Кто тогда позаботится о Баре с Катрин? То, что София взяла нас под свое крыло, еще не говорит об их безопасности. Вон, даже ее относилось к вассалам одного из самых богатых домов. Не помогло. Да если все напрямую скажу Софии, высока вероятность, что на это либо закроют глаза, либо начнут долгое и мучительное разбирательство, в ходе которого вся эта шушель разбежится по своим норам. А Кларк? Вот кто я такой, чтобы верить мне и не верить дворянскому роду, поколениями, служащему тебе? Станет ли София ссориться с семьей ради разоблачения и наказания убийцы Ю, служащей семье Тау, который коронеты, мягко говоря, не любят? Да за такое кто-нибудь из особо обиженных, старших братьев Софии, еще и премию этому Кларку дать может, со звездной наградой на лоб. Ситуация — дерьмо. Из союзников только вампирша да принцесса Тау. Скажи, о которой кто виновник, еще внутри Академии может начаться поножовщина. Стоя напротив вампирши, перебирая варианты, про себя благим матом весь мир проклинал. Ария, ну и работенку ты мне подкинула. Не по профилю.